Я нашел ее, девушка, которую мы искали, села на поезд до Франции, на одном дыхании сказал эльф. По спине у Гарри побежали мурашки. Сегодня, день, когда на нее нападут оборотни, это сегодня. Парсмей, забери девушку и перенеси ее в малый ритуальный зал, а потом и меня туда переправь. И сделай так, чтобы ни Регулус, ни Вальбурга не проснулись. Эльф исчез, а юный Блэк стал размышлять, что же ему делать. Врать, но это же Мия. Как только он вспоминал ее глаза, сердце начинало биться чаще и никакая ложь не получалась. Да и к тому же, что бы ни случилось, он никогда ей не врал. Значит, и сейчас не будет. Но как ей такое рассказать? Нет. Пусть Парсмей скажет, что она нужна им как целитель. Да, точно. Через 5 минут появился эльф, и Кастор Блэк оказался в малом ритуальном зале. Мия стояла в углу и пыталась понять, куда же она попала. Мия, выдохнул Кастор. Все мысли вылетели у него из головы, и он забыл, что хотел попросить Парсмей соврать. «Вы кто?» – заикаясь, спросила Мия. «Где вы? Где я?» Она не видела его, так как Блэк был в тени. Связно, быстро и толково говорить вслух Кастор еще не мог, тем более когда рядом была та, которую он так давно похоронил, и потому он решил общаться телепатически. «Мия», — снова выдохнул Блэк, он никак не мог на нее насмотреться. «Я Кастор Блэк, и я из будущего». «Из будущего», — удивилась Мия, но в глазах у нее уже были слезы. Ей было страшно. «Да, но там я был вам знаком как Гарри Поттер. Мы познакомились с вами в 96-м году, когда я находился на грани самоубийства. Вы спасли меня, и мы тогда проговорили всю ночь. Потом вы стали мне сестрой и оберегали вплоть до окончания войны. Прошу, поверьте мне». Мия с недоверием смотрела на него, он для пущей уверенности вышел из тени. И правда, как в такое можно было поверить? Как они могли познакомиться в 96-м, если она собиралась через пару часов прыгнуть с Эйфелевой башни? «Парсмей, принеси все мои воспоминания, в которых фигурирует мисс Шафик». Прошло несколько минут, но эльф не появился, зато появился омут памяти, в котором уже была серебристая субстанция. «Посмотрите их, мисс Шафик, а потом мы поговорим». Мия невольно отшатнулась от Кастора. Она давно старалась забыть свою фамилию и быть просто Мией. Шафик у нее ассоциировался только с отцом, которого уже давно не было рядом с ней. Блэк не мог этого не сделать. Как только он увидел ее, то понял, что врать он ей не сможет, потому как она была единственным живым человеком, которому он никогда не мог соврать. Единственный, кто знал о его жизни все, пусть они и были знакомы всего 2 года. Она была одной из немногих, кого он мог назвать своей семьей, а этого удостаивались немногие. В той жизни таковыми были только родители, Сириус, Мия и Драко. Когда Мия вынырнула из омута, то принялась рыдать, долго и протяжно. Сейчас она еще не была той холодной железной леди, с которой он познакомился в 96-м. Она еще была живой и светлой, хоть уже и отчаявшейся. Через несколько минут она уже рыдала, обняв Кастора. Столько боли было в тех воспоминаниях. Она увидела и историю самого Поттера, и свою собственную. Да, ее страх все-таки осуществился. Оборотни. Она стала одной из них, хоть и на несколько минут. Хорошо, что тогда Поттеру не удалось ее воскресить. Оборотнем она быть не хотела. Но как быть сейчас, думать она уже не могла. Голова нещадно болела от столь длительного рыдания, и она решила отложить разговор на потом. В комнату они поднялись только к 4 утра. «Парсмей, открой эту драклову дверь!» — кричал Регулус. «Почему ты не даешь мне пройти к брату?» «Маман запретила!» Сириус уже привык, что теперь он Регулус и что Гарри, его брат Кастор, да и стал поменьше кричать, но вот если вопрос касался безопасности ребенка, то снова становился скандалистом Сириусом. «Регулус, что ты орешь?» — вышла с кухни Вальбурга. Как ни странно, иногда она любила приготовить на завтрак что-нибудь сама. «Мама, зачем ты приказала Парсмей не пускать меня к Кастору?» — возмутился Регулус. «Я», — опешила леди Блэк, — «ничего я не говорила». Вальбурга дернула дверь и также не смогла открыть. «Парсмей, почему ты не пускаешь нас? Хозяин спит, он только в 4 утра лег». «Как в 4?» — возмутились оба, но Вальбурга сообразила быстрее. «Значит, пусть спит, а мы, Регулус, пойдем завтракать». Блэку ничего не оставалось делать, только подчиниться. А через полчаса на кухне появился Парсмей. «Хозяин Регулус, в кабинете вас ожидает сова от какой-то неизвестной мне семьи. Так как я не имею права входить в ваш кабинет, я не могу открыть окно и впустить ее, так что рекомендую вам немедленно подняться в кабинет». С этими словами эльф растворился, чтобы тот не успел сказать, что разрешает домовику зайти в кабинет. Дозваться Кричера Рек тоже не смог, так что пришлось покинуть маман и пойти в кабинет. Сова очень вовремя прилетела, ведь Парсмей уже было хотел кинуть в Регулуса сонные чары, чтобы он сладко поспал. Вальбурга же сразу поняла, что что-то случилось, потому как Парсмей мог беспрепятственно входить не только в кабинет, но и даже в ритуальный зал, куда эльфам вход закрыт. «Миссис Блэк, хозяин с гостьей ожидают вас в его комнате. Хозяин просил прийти к нему как можно скорее и не оповещать его брата. За 10 минут до...» «О, мисс Шафик, вы проснулись!» Обрадовался Кастор, который уже час как не спал, а думал, как бы представить ее Вальбурге и избежать скандала. «Да, мистер Блэк, но прошу, называйте меня Мия, мне так привычнее». «Хорошо, Мия, тогда и вы называйте меня просто Кастор». Мия улыбнулась, а за ней и юный Блэк. «Договорились», — ответила она. С тех пор, как Мия просмотрела воспоминания, в ней снова поселился огонек надежды. Она снова стала чувствовать тягу к жизни. Этот юный лорд, да и просто беззащитный трехлетний ребенок вызвали в ней трепет и любовь. «Мия, я хочу вас познакомить с еще одним дорогим мне человеком, который так же, как и вы, знает всю правду о моей прошлой жизни. К тому же планы на дальнейшую жизнь лучше строить вместе с ней. Все-таки она пока единственный по-настоящему взрослый человек среди нас». «Конечно, я буду рада с ней познакомиться», — ответила Мия и потупила взгляд. «Парсмей, позови леди Вальбургу, но так, чтобы Регулус ничего не узнал». Глава 7. Эрос Блэк. «Благодарю вас, леди Вальбурга», — сказала Мия перед тем, как покинуть комнату Кастора и направиться на поиски теперь уже своей спальни. В общем, разговор у них прошел весьма плодотворно. Вальбурга, конечно, удивилась, что Поттер, когда он совершал что-то связанное со своей прошлой жизнью, миссис Блэк называла его именно так, приволок в дом какую-то девицу, да и еще попросил, чтобы она жила в их доме. Хотя нельзя было не признать, что девица была прелестной, чистокровной и весьма могущественной волшебницей. Воспоминания о Мии были одними из многих, которые Вальбурга так и не смогла просмотреть, потому как они были защищены словами-активаторами. Оттого она даже не знала о существовании у ее нынешнего сына названной сестры. Гарри иногда делал такие защитные заслоны на части своих воспоминаний для того, чтобы более сильный менталист не смог найти в его голове что-либо компрометирующее, а когда сливал воспоминания Вальбурге, просто забыл их снять. Хотя он и был мастером-менталистом, легилименция все же давалась ему намного легче, чем окклюменция, поэтому он использовал несколько другие способы защиты сознания. Это сейчас уже у него сформировалась пятиуровневая защита, а тогда он не смог осилить больше одного уровня и просто выбрасывал любопытных с помощью ментального противо. Как у него получилось развить такую защиту? А вы пробовали когда-нибудь в течение полутора лет по 3 часа в день испытывать ужасающие боли от копания в твоих мозгах? При этом магию, чтобы выкинуть вторженца, использовать нельзя. Вальбурга никогда не филонила с подачей знаний, но методы у нее были весьма экстравагантные. На их занятиях она специально действовала в открытую и причиняла боль. Так Кастор уже через пару месяцев смог построить прекрасный первый уровень защиты, а второй сформировался еще через месяц. Кастор считал, что достигнутого ему хватит, но Вальбурга настаивала на полном развитии всех уровней, которые в семействе Блэк формировались у каждого ребенка. Теперь-то стало ясно, почему Нарцисса и Драко смогли так долго скрывать свое истинное отношение к Волдеморту, хотя тот постоянно проживал в их доме. Только вот с Сириусом и Беллой вышли проколы. Сириус просто-напросто сбегал с занятия и всячески выражал свое недовольство. Тогда Орион тоже не поддался на уговоры жены и не стал требовать от сына полного подчинения, как главе семейства. Тот освоил только 3 уровня и успокоился. А зря. Действие зелий, влияющих на разум, могло блокироваться организмом автоматически на уровне рефлексов, если достигнут 8-й уровень ментальной защиты, а действие империя слетало с формированием 5-го. А вот с Беллой было не все так просто. Оказалось, что ее безумие – это результат неудачного построения уровней защиты разума, и когда ее муж неосторожно попытался прочесть ее мысли насчет действий темного лорда, то случайно начал сводить Беллу с ума. Каждое проникновение в ее разум активировало процесс перехода в режим неконтролируемого монстра, и та старалась убить каждого, кто проникал в ее голову. Это становилось маниакальной идеей, с которой она не могла справиться. Как Гарри узнал в далеком будущем, когда просматривал воспоминания Лонгботтомов, пообещав Невиллу разобраться с кашей в голове его родителей, те применили к пожирателям, которые пришли к их семье, какие-то чары или какой-то артефакт, воздействующие ментально на группу людей. Они пытались их отпугнуть, но сделали только хуже. Белла сорвалась с цепи и чуть не убила супругов. После освобождения из Азкабана такая подпитка уже была не нужна. Белла окончательно сошла с ума. Дементоры влияли на ее разум, а она старалась защититься с помощью 10-го уровня, но постоянный контроль просто-напросто отключил остатки ее разума. Вот такая вот печальная история с этими уровнями. С одной стороны, человек, который не поддался на уговоры семьи и пострадал, хорошо хоть догадался в Азкабане превращаться в собаку, а то с такими ментальными щитами его бы вынесли ногами вперед из камеры уже после первого месяца, а с другой, человек, полностью поддержавший устои семьи и тоже пострадавший. Кастор с Вальбургой долго обсуждали возможные последствия и решили сразу задействовать шоковую терапию. Заметно и больно вторгаться в разум, чтобы с другими не было таких проблем. Все же обычные менталисты, даже самоучки, работали более искусно. Так вот, возвращаясь к настоящему, все же просмотрев эти несчастные воспоминания, Вальбурга согласилась с планом Кастора и даже выделила Мии комнату неподалеку от комнаты юного Блэка. Аргументировала Вальбурга это тем, что раз уж Мия целитель, то будет присматривать за состоянием здоровья ребенка. Зрение у него все же стало падать, а значит, нужно было, как минимум, пропить комплекс зелья и провести некие процедуры. Договорившись, что Вальбурга сварит необходимые зелья по рецепту отца Мии, последняя поблагодарила ее и направилась на поиски своей комнаты. «Маменька, что за?» Регулус выбежал из-за угла и остолбенел. Он бежал к Вальбурге, чтобы узнать, с какого перепугу она ведет переписку с Люпином. И без его-то ведома, тот написал, что был приятно удивлен таким подарком судьбы и готов принять ее предложение. Только вот предложение чего, Рек так и не понял. Кто же знал, что Вальбурга сама ни сном ни духом о том, что Кастор от ее имени писал Люпину. Хорошо хоть Парсмей, как только понял, что данное письмо не предназначалось для глаз Регулуса, успел замылить воспоминания, пока тот стоял столбом и смотрел на Мию. Да, Регулус читал письмо, да, для матушки, но от кого оно было и каково содержание письма, он не помнил, а как увидел Мию, так и думать об этом забыл. Ведь если бы это было что-то важное, то он бы это запомнил. Все, что сейчас имело значение для Блэка, так это то, что в их доме появился ангел. Гибкая миниатюрная фигурка, белоснежные, как первый снег, волосы, длинные черные ресницы и зеленые глаза. Не такие, как у Гарри, у которого глаза напоминали сочную траву, а туманные, болотно-зеленые, и в этом болоте так было легко утонуть. В них хотелось смотреть и смотреть, и спастись уже было нельзя. Она будто бы светилась изнутри, а в то же самое время сам ангел гордо прошагал мимо и скрылся за поворотом. Регулус же стоял, боясь пошевелиться и потерять столь милый образ. Окаменевший с закрытыми глазами, он простоял минут 10, пока из такого состояния его не вывела Вальбурга, вышедшая из комнаты. «Регулус, чего ты стоишь посреди коридора?» – удивилась она. «Маменька, кажется, я сошел с ума». Вальбурга подняла одну бровь. То, что ее сын немного того, она и сама знала, а вот что привело к тому, что и он это понял, было интересно. Я только что увидел ангела и, кажется, влюбился. Последнее слово очень порадовало Вальбургу, так как мисс Шафик была прелестной, милой чистокровной девушкой, да и к тому же, помимо всего прочего, она реально могла поставить на место Регулуса. Уже сейчас она чуть ли не вдвое превосходила его во всех боевых искусствах и даже в дуэли, и это учитывая то, что Сириус был Аврором. Но и завоевать внимание такой девушки будет проблематично. Если уж в той жизни она не смогла найти себе достойного мужа, то уж очень маловероятно, что ее заинтересует этот обалдуй. «Ты, я так понимаю, уже познакомился с мисс Шафик», — с напускной строгостью сказала Вальбурга. «Она будет нашим семейным целителем. Я подумала, что нам не помешает девушка, которая сможет следить за развитием ребенка. Эльф – это хорошо, но будущий колдомедик – это совсем другое. Она в этом году окончила школу целителей, да и к тому же это ее семейный дар. Ангел», — только и смог выговорить Регулус. Сейчас он выглядел как человек, пострадавший от чар Вейлы, и Вальбурга невольно задумалась, не было ли у Ми таких родственных связей, хотя та, скорее, была похожа на русалку из старых преданий. Те, кстати, тоже могли околдовывать умы людей. «И жить она будет пока здесь». Эта фраза мгновенно вывела Регулуса из ступора, и тот скрылся за углом, видимо, поспешил привести себя в порядок, чтобы произвести должное впечатление на свой объект воздыхания. А Вальбурга, посмеиваясь про себя, вернулась в комнату к Кастору. «Это был ваш план?» — она недоумевающий взгляд юного Блэка уточнила. «Свести Регулуса и Мию. Просто я собираю вокруг себя тех, кто мне дорог». Мия еще не стала той железной леди, которой она была в будущем, но все еще может измениться. «Я не хочу этого. Пусть все будет, как будет. Если она полюбит Регулуса и согласится стать его женой, я не против, но сам не буду никого заставлять жениться. И Мия, и Сириус были дороги мне в той жизни, и я хочу, чтобы теперь они смогли жить для себя, а не быть чьими-то марионетками». «Но вы надеялись на это?» — щурясь, уточнила Вальбурга. «Несомненно, но теперь все в руках Регулуса, и помогать ему я не буду». «Наверное», — усмехнулся Кастор. «Может быть, стоило назвать вас Амуром, лорд Блэк?» — усмехнулась Вальбурга. Ее настроение, после того, как она заметила влюбленный взгляд сына, заметно улучшилось. «Или Купидоном, скорее Эросом, леди Блэк», — ехидно ответил Кастор. «Тогда я жду не дождусь встречи с вашей психеей», — рассмеялась женщина и счастливая покинула комнату сына. Леди Вальбурга обратилась к хозяйке дома Мия через несколько недель после того, как заехала в дом Блэков, хотя до этого старалась всячески избегать ее. «Не поможете ли мне советом?» «Конечно. Как я и говорила, в этом доме вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку. Я просто не привыкла сидеть без дела и хотела бы размяться. Нет ли у вас на примете подходящего спарринг-партнера для тренировок с холодным оружием?» — робко поинтересовалась хрупкая девушка. «Конечно есть», — улыбнулась Блэк, и теперь Мия была третьим живым человеком, видевшим ее улыбку. «Мистер Мейсон обучает множество аристократов искусству боя, и я уверена, что он поможет вам найти подходящего партнера. Регулус знает, как с ним связаться. Он готовил его к поступлению в школу Авроров. Так что спросите у него, он сейчас в библиотеке». «Благодарю, леди Вальбурга», — сказала Мия и поспешила встретиться с ее сыном. Вальбурга же была рада, что может хоть как-то столкнуть своего сына и эту милую девушку, потому как Регулус уже несколько недель не выходил из библиотеки никуда, кроме как в свою комнату. Кричер даже обед ему приносил туда. Несомненно, это пошло ему на пользу, но все же, Мия тоже заметила, что сын леди Вальбурги старается обходить ее стороной и не попадаться ей на глаза. Однажды она зашла в библиотеку, так он просто сбежал к себе. Нет, она не имела на него каких-либо видов, но сам факт, никто и никогда ее так не игнорировал, это бесило втройне. Сейчас же она набросила на себя дезиллюминационные чары и зашла в библиотеку. Регулус нашелся быстро. Он изучал какой-то странный фолиант и был целиком погружен в чтение. «Чтобы Сириус и читал, это небо упало на землю», — так воскликнула Вальбурга, когда увидела своего сына в библиотеке в первый раз. «Мистер Блэк», — сказала Мия, когда оказалась достаточно близко к Регулусу, чтобы тот не успел убежать, предварительно сняв с себя чары, — «можете уделить мне минутку внимания?» Регулус вскочил и, видимо, стал обдумывать план побега, но потом выпрямился и взглянул на Мию своими пронзительно черными глазами. «Конечно, мисс Шафик, чем я могу вам помочь?» — плавным и аристократическим голосом спросил Регулус. И когда только успел научиться говорить, как холеный аристократ: «Мне необходим мистер Мейсон. Я хочу попросить его найти спарринг-партнера для меня. Я бы хотела позаниматься с холодным оружием. Леди Вальбурга сказала, что вы можете мне с этим помочь». «Конечно, я могу дать вам адрес мистера Мейсона», — но он на секунду замялся. «Позвольте вначале предложить вам свою кандидатуру». После этих слов Мия была в шоке. Он несколько недель избегал любой встречи с ней, а теперь сам предлагал свою помощь. «Нет, отказываться она, конечно, не будет, но сам факт того, что его отношение изменилось так резко, настораживал». Мия еще раз оглядела Регулуса. Сейчас он выглядел совсем не так, как в их первую встречу у комнаты Кастора. Тогда у него были темные курчавые волосы, которые успели отрасти до плеч, серые глаза и бледная кожа. Он был симпатичным, но не более того. Сейчас же он был другим, он был красивым, даже очень. Сириус нашел тот древний фолиант, в котором был записан ритуал, по которому его переродили как Регулуса. Там же он нашел занятнейший ритуал принятия истинного облика. Иногда у магов активировались не все собственные гены. В основном это происходило из-за сильного влияния старших или главы рода. Тогда наследники рождались очень похожими на сильнейшего в роду, а их истинный облик терялся. Не всех это устраивало. Представьте, у вас родился сын, который похож не на вас, а на вашего брата. Это же ужас. Все сразу же решат, что жена вам изменяла, и никого же не будет волновать, что даже кровная магия подтвердит, что это ваше чадо. Не похоже, значит, рождено от порочных связей. Замечали же, что все Малфой блондины и как две капли воды похожи друг на друга, хотя жены у них были не только блондинками, но и брюнетками. Малфоев это вполне устраивало, но Блэков – нет. Вот предки и нашли ритуал, который раскрывал истинную суть проводящего его. Причем не всегда истинный облик был лучше того, что достался от сильнейшего. В течение нескольких веков предки часто использовали этот ритуал, но когда в нескольких поколениях стали появляться бледные и сутулые, ритуал запечатлели в книге и убрали с глаз долой. Сириус же решил, что его брат и так не самый симпатичный парень, так что хуже не будет. Раз он не сможет вернуть свой облик, то украсит этот, и у него все получилось. Изменения были весьма занятны. Регулус подрос на пару сантиметров, цвет глаз изменился с бледно-серого на пронзительно-черный, черты лица стали чуть мягче, угловатость Регулуса не добавляла ему привлекательности, прическу он изменил сам, сделав ее намного короче, и даже оставил небольшую щетину. Так ему показалось даже интереснее. Когда Вальбурга впервые увидела его после ритуала, чуть не упала в обморок. Сириус теперь выглядел как ее отец, особенно эти черные пронзительные глаза, от которых по спине бежали мурашки. Вальбурга очень хотела, чтобы у ее сына были такие же глаза, как и у ее отца, и у нее, но и у Сириуса, и у Регулуса глаза были серыми, как у Ориона. «Если вы не против, мистер Блэк, то я не откажусь от тренировки через час. Вам будет удобно?» – поинтересовалась наконец Мия после пятиминутного молчания. «Тогда встретимся через час в тренировочном зале, мисс Шафик», – скромно ответил Регулус и вышел из библиотеки. Тренировочный зал в доме был замечательно оборудован и подходил как для тренировок с применением магии, так и без нее, а от количества холодного оружия просто перехватывал дух. На стенах были развешаны самые разнообразные клинки, рапиры, мечи и шпаги. Там были и нагамаки, оружие потомственных самураев, и нагинаты, оружие отшельников и монахов, и кусаригама, оружие японских ниндзя, и шамширы, сильно изогнутые персидские сабли. Почти у самого потолка были заметны мечи тати и утигатаны, а в конце зала располагались самые разнообразные арбалеты и луки. «Разбирайтесь во всем этом великолепии», — раздался мужской голос позади Мии, которая уже четверть часа рассматривала стены с холодным оружием. От него она вздрогнула и резко обернулась. «Ох, мистер Блэк», — выдохнула Мия. «А что, час уже прошел?» «Да, немного разбираюсь», — слегка покраснев, сказала она. «Меня учил отец. Тогда я оставляю выбор оружия за вами», ослепительно улыбнувшись, сказал Регулус. Мия улыбнулась ему в ответ и выбрала один из мечей. В длину он был чуть меньше 1,5 метра, вместе с рукоятью. Двуручный, с длинной рукоятью, широким клинком и крестовидной гардой. Дужки крестовины у него были прямые, сужающиеся к концам и направленные вниз, от рукояти к концу клинка. На концах дужки виднелись стилизованные пробивные изображения четырехлистного клевера, а на вершине рукояти такие же, только дисковой формы. «Это клеймор, верно?» – спросила Мия, осматривая меч со всех сторон. «Пользоваться умеете?» «Обижаете», – усмехнулся Регулус и взял второй. «Тогда начнем», – сказала она и, выхватив меч, встала в боевую стойку. «Дзинь!» Клинок зазвенел, скрестившись с клинком противника. Второй клинок ударил сразу за первым, и если бы Мия не отступила влево, получила бы здоровенный синяк на плече. Регулус присел, уворачиваясь от контратаки, и тут же выпрямился, нанося 2 удара по прямой. Мия перехватила удар на клинки, поставив их поперек тела и отводя руки в сторону. Мечи разошлись, противники перетекли в другие стойки и продолжили бой. Мия схитрила, проведя Ниханта снизу, по кругу, а Регулус подпрыгнул и, выкрутившись, поставил клинками блок. Дзинь, дзинь, дзинь. Регулус провел серию ударов и остановился, прижав Мию к стене. Уже 1,5 года они тренировались в зале, а потом разбегались по комнатам и снова встречались лишь на следующий день в зале. За это время они опробовали половину всех видов оружия в этом зале, Сейчас же они бились японскими мечами. Регулус за все это время сильно поднаторел в боях с помощью холодного оружия. Сегодня, подумал Регулус и сделал то, что хотел сделать с первого дня их знакомства. Поцеловал Мию. Та покраснела, сделала выпад. Одним взмахом Нихонта выбила меч из рук Регулуса и, гордо вскинув голову, молча ушла с поля боя. Он ждал, что его оттолкнут. Так и случилось. Хотя ее действия и показали легкое недовольство, ярого протеста не было. Это сильно порадовало Регулуса. На следующий день Регулус пришел в тренировочный зал по привычке. Он был уверен, что с этого дня Мия к нему и близко не подойдет, но она пришла. Бесшумно зайдя в зал, она схватила два меча, один из которых кинула Регулусу, и начала бой. Так же молчаливо, как и когда уходила, дзинь. Их мечи снова столкнулись в жаркой битве. Мия решила провести целую серию ударов, чередуя стороны и делая обманные движения. Дзинь, дзинь. Отскочив назад, Регулус уклонился от ударами и контратаковал. Все движения у них выходили плавно, но все же чувствовалось некое напряжение. К концу тренировки оба уже были выжаты как лимоны, но в зале все еще не было сказано ни одного слова. Регулус снова провел серию ударов и остановился, прижав Мию к стене. Теперь он не спешил. Мия опустила глаза и не смотрела на Блэка, а тот с жадностью рассматривал ее милое личико. Дыхание у обоих было сбитым и рваным, но нельзя было разобрать, из-за чего именно. Вследствие длительной тренировки или из-за переполняющих их чувств. Когда Мия подняла взгляд и лишь на мгновение посмотрела в черные глаза Регулуса, он снова не выдержал и поцеловал ее. Но теперь поцелуй был совсем другим. Если в первый раз Блэк боялся, что столь воинственная леди может проткнуть его мечом в считанные секунды, и тогда поцелуй выдался быстрым и смазанным, то теперь он поцеловал Мию нежно и открыто, отдавая ей всего себя. Этот поцелуй выражал надежду на что-то большее, чем есть сейчас, но Мия вновь разорвала поцелуй и одним движением лишила Регулуса меча, а после также молча покинула зал. Это повторялось снова, и снова, и снова, в течение нескольких месяцев. Каждый раз Мия приходила молча, кидала Регулусу новый клинок и начинала бой, а после него Регулус ее целовал, причем каждый раз по-разному, а она каждый раз также поспешно удалялась. Блэк был до того счастлив, что готов был еще год день за днем стирать рамки выстроенной Мией стены, но в один день все изменилось. Она просто не пришла. Регулус уже разнес половину зала. Клинки, висевшие на стенах, дрожали, но, закрепленные особой магией, не падали со стен. Кажется, что от всплеска его силы весь дом ощутимо тряхнуло. «Регулус, что здесь происходит?» — вскричала Вальбурга, которая вследствие этого порыва лишилась своей любимой вазы. «Ничего, маменька, тренируюсь!» — сквозь зубы прорычал Блэк и снова послал в стену связку не самых светлых заклинаний. «Это я вижу!» — уже спокойнее сказала она. «Но почему у нас от твоей тренировки весь дом на дыбы становится? Что случилось, дорогой?» Уже более мягко спросила его мама и положила руку ему на плечо. Регулус лишь взглянул в глаза Вальбурге и протяжно выдохнул. Что он может сказать? Что когда увидел Мию впервые, тогда, у комнаты Кастора, забыл даже, как дышать? Что потом не вылезал из библиотеки, пока не нашел нужный ритуал и не изменил свою внешность, чтобы хоть как-то прилично выглядеть на фоне юной красавицы? Что потом перечитывал десятки книг, чтобы вспомнить все правила приличия, этикеты и освежить знания, которые раньше с таким трудом входили в его многострадальную, но совсем пустую голову? Что избегал встречи даже одним лишь взглядом с предметом своего обожания, а когда она попросила помочь найти кого-то для тренировок, вызвался сам, хотя никогда не любил поединки на мечах, хоть и был лучшим на курсе, только потому, что боялся представить рядом с ней кого-то еще? Как такое расскажешь? А что потом? А потом был удивительный поцелуй. Такой, что за каждое мгновение он готов был отдать свою жизнь. И те месяцы молчания, что скрашивались этими крышесносными поцелуями. Но вот Мия пропала. И, как сказал Кричер, дома ее тоже нет. Она ушла. И при этом она никого не предупредила. Где мисс Шафик? Наконец сухо произнес Регулус. Она вчера сразу после вашей тренировки сказала, что у нее дела, и ушла. Чуть обеспокоенно сказала Вальбурга. Куда? Надолго? Леди Блэк, конечно, удивилась такому напору. Я не секретарь мисс Шафик. Гневно выдохнула Вальбурга и, развернувшись на 180 градусов, ушла из зала, оставив сына стоять в такой же позе. Регулус боялся, что мог обидеть Мию, мог причинить ей боль. Она казалась ему такой милой и хрупкой, что любое слово могло больно ранить, а он мог даже и не заметить этого. Такие чувства для него в новинку. Нет, он, конечно, увлекался девушками в школе, но такого глубокого чувства привязанности не испытывал никогда. Джеймс говорил, что Сириус еще встретит свою любовь, и тогда уже он будет смеяться над метаниями бедняги, ведь бродяга смеялся над Сахатым, пока тот сох по Лиле. И вот, пока он совсем не сошел с ума, Сириус решил навестить старого друга. Решил рассказать ему обо всех своих переживаниях, ведь он и Лили всегда были теми, кто помогал ему советом и кто всегда его слушал. Не матушке же ему все рассказать, а выговориться стоило. Так что уже через полчаса он отпарировал на кладбище в Гадриковой впадине. Пока он шел и размышлял о том, что же именно он расскажет другу, то заметил, что посередине площади стоял обелиск, при приближении к которому стало понятно, он зачарованный. Стоило к нему приблизиться, как монумент тут же преобразился. Вместо стелы с множеством имен перед ним возникла скульптура. Три человека. Взлохмаченный мужчина в очках, женщина с длинными волосами и младенец у нее на руках. Регулус подошел вплотную, вглядываясь в лица своих друзей. Джеймс, Лили, Гарри. Он и представить себе не мог, что им поставлен памятник. Так странно было видеть своих лучших друзей в виде каменного изваяния. А этот счастливый, веселый малыш, это единственное, что у него сейчас осталось. По лицу Сириуса потекли слезы. Он столько раз приходил сюда за эти два года, но ни разу не видел этого памятника, потому что, как всегда, аппарировал к заднему входу. Постояв еще несколько минут около памятника, Сириус направился дальше. Впереди предстало кладбище, посередине которого располагалась церквушка. Найти нужные могилы не составило труда. Уж что-что, а дорогу сюда он найдет даже с закрытыми глазами. Надгробие на них было из белого мрамора, а слова на могиле больно резанули по сердцу. Джеймс Поттер. 27 марта 1960 года, 31 октября 1981 года. Лили Поттер. 30 января 1960 года, 31 октября 1981 года. Последний же враг истребится, смерть. Сириус присел около могилы и тяжело вздохнул. Ты победил, Джеймс, слышишь? Победил. Я влюбился. Как последний идиот себя веду. Но ты бы одобрил ее, я уверен. Она такая. Вот ты не поверишь. Ты же помнишь, что я на мечах дрался лучше всех наших. Так она меня за две минуты может обыграть. Представляешь? Быстрая, как гепард, а красивая, просто сущий ангел. Я сразу голову потерял. Стою, смотрю на нее и понимаю, что пропал. Ты также на Лили залипал. Да, да, Лилс, он залипал на тебя все время. Я так близко к нему ходил, чтобы он как-нибудь себе лоб не разбил. Всхлип. И я сейчас такой же. Я недавно чуть с лестницы не свалился и шею себе не свернул. Хорошо, что Парсмей помог. Парсмей – это эльф Кастора. Ну, я вам уже о нем рассказывал. Друг, когда она сегодня не пришла, у меня чуть сердце не остановилось. Мне плохо без нее. Пусто на душе. Хочется видеть ее каждый день, слышать ее милый голос, смотреть в бездонные глаза. Сириус выдохнул и опустил голову. Что мне делать, Джеймс? Я, кажется, обидел ее. Я такой дурак. Даже сказать не могу, что люблю ее до безумия, что хочу, чтобы она стала моей женой. Лилс, скажи, чтобы она ответила, если бы такой шалопай и идиот, как я, предложил ей руку и сердце. Чтобы она, ангел, ответила простому бродяге. Я, конечно, не Лили, но со стопроцентной вероятностью могу сказать, что она ответила бы «да», проговорил женский голос за спиной Регулуса, в котором тот узнал голос той, что полюбил больше жизни. Примечание к части. 1. Эрос, божество любви в древнегреческой мифологии, олицетворение любовного влечения. Глава 8. Тщательно забытые родственнички. Часть 1. Кас, скажи, почему тебя такой упрямый? Разве, кроме его мечей, ничего интересного нет? Спрашивал у Блэка темноволосый мальчишка, который уже в шестой раз проиграл своему лучшему другу в поединке на мечах и уже готов был сдаться, но тот и не собирался прекращать эту экзекуцию. И зачем только он согласился на этот глупый и заведомо проигрышный бой? А ты отрави его тихонечко, и он наконец поймет, что твои зелья – это не его мечи, а гораздо более тонкая наука, – отозвался Кастор, не отрываясь от изучения своей наверняка интересной, но совершенно непонятной книги. Тя... Тихонечко протянул Блейз, обдумав предложение Кастора, и глядя на Теодора невинным взглядом маленького ангелочка. «А ты не хочешь выпить чаю?» После такого явного предложения Яду, Кастор и Близ захохотали, а Нот, не слышавший предложения Блэка, никак не мог понять, что он сделал не так. Забини и Блэк уже неделю гостили у Теодора, за это время успев поднять на уши весь Мэннер. У Поттера не было нормального детства, так что в жизни Блэка он решил отыграться за обе. И пусть сознание у него было взрослого, причем очень взрослого и адекватного человека, это не мешало ему, а наоборот, помогало. Уже давно все знания, которые Гарри приобрел в той своей жизни, воспринимались им как что-то далекое. Как будто посмотрел фильм и что-то дозапомнил. Годам к пяти он полностью погрузился в эту жизнь, а прошлое было теперь просто чем-то вроде копилки знаний. Ведь, по сути, в той жизни он только и делал, что учил все, что было ему интересно, причем это было преимущественно связано с артефакторикой. Так что этот раздел магии он знал на зубок. А вот с жизнью с обыкновенными человеческими радостями была напряженка. Хотя то, что он постепенно стал забывать прошлую жизнь, было даже лучше. Нет, основные моменты он помнил. Те нечастые вылазки, что устраивали ребята, он не забыл бы даже под самыми искусными пытками. Все-таки это были лучшие моменты жизни, а остальное, не столь важно. Сейчас ему исполнилось 8, он уже изучил все те премудрости от леди Вальбурги и тихо радовался жизни, пребывая в гостях сначала у Блейза, а потом и у Нокта. Нет, практика еще была, но с теорией покончено. Периодически леди Вальбурга проверяла его ментальные щиты, причем иногда вовсе без предупреждения. Она могла разбудить его среди ночи и попытаться проникнуть в сознание, а могла и не будить, а попытаться проникнуть так, могла наслать империя или подлить зелья, но щиты все выдерживали и сознание никак не поддавалось. Дважды в неделю часов по 6 они с леди Вальбургой и Мией проводили в лаборатории за приготовлением очередного зелья, причем в своем обучении достигли уже второго курса Академии Целителей, где преподавались высшие зелья. Мия, так же как и он, не блистала в данной области, но благодаря леди Вальбурге смогла не только научиться варить прекрасные зелья, но и всей душой полюбить этот предмет. Впрочем, как и Кастор, теперь его любимыми предметами были артефакторика и зелья. Танцы он освоил достаточно быстро, буквально за год, а базовое фехтование заняло и того меньше. Мия была чудесным преподавателем, к тому же из-за возраста многие стойки он будет тренировать позже. А вот с боями на мечах была напряженка, ну никак они ему не давались, так что когда Тиа предложил сразиться, Блэк тактично отступил, а вот Забини повелся. Знакомство их в этой новой жизни началось с того, что Вальбурга, случайно столкнувшись с леди Забини и леди Нот, которые были в гостях у какой-то их общей знакомой, пригласила их в Блэк Минор. А те, узнав, что у Вальбурги есть сын, ровесник их детей, взяли своих чад с собой, тем более, что Вальбурга не возражала. Блис и Теодор, конечно, старались вести себя с Блэком так, как и принято вести себя аристократом, но тот знал, какими они могут быть, так что уже через 2 часа они были просто детьми и шалили не хуже маглов. «А чего меня-то сразу?» – весело возмутился Теодор, который наконец понял, что Кастор посоветовал Блейзу его отравить. «Вон Кас с книгой своей не расстается, мало ли что он там читает, а с мечом мне всяко безопаснее». Он задорно усмехнулся и оперся о ствол дерева, под которым сидел Кастор. «А мне что, котел с собой таскать, чтобы отбиваться?» – усмехнулся юный зельевар. Как бы хорошо Кастор не выучил зельеварение и как бы его не полюбил, стать магистром ему не светило. Варить сложнейшие зелья он мог, причем отменнейшего качества, это как раз для мастерства и надо, но вот создавать свои, чтобы получить магистра, ему не дано. А Блейз не только мог создавать новые зелья с интереснейшими эффектами, но и сварить их практически на коленке. Родовой дар, это вам не шутки. У Гарри в прошлой жизни было всего 10% этого дара, а вот у Забини и мать, и отец, потомственные зельевары, так что дар у Блейза 100%. У Гарри даже артефакторика была всего 70%, хотя у Поттеров это основной родовой дар, да и то он мог делать амулеты буквально из ничего, а уж что было бы, если бы было 100. Так что Блэк не удивился бы, даже если бы Забини из воды и воздуха сделал яд мгновенного действия. «Да не нужно вам от меня отбиваться, вы радуйтесь, что я на вашей стороне», — усмехнулся Кастор. «Ага, значит, там все-таки что-то страшное и боевое, и темное». Глаза у обоих мальчишек загорелись недобрым огнем, а Кастор хищно улыбнулся, из-за чего стал похож на маленького шкодливого вампирчика. «Ребята, я Блэк, и читаю книгу на Парселтанге. Как вы думаете, это похоже на светлую и добрую книгу?» Он скептически приподнял бровь. «Ну, может, Салазар своим змеенышам сказки читал только на Парселтанге?» «Предположил тебя, или артефакты там какие-то описывал?» Продолжил сыпать догадками неугомонный итальянец. «Ну вот пусть это и будет моей тайной», ухмыльнулся Кастор, но, почувствовав пощечину и удар в живот, резко вскочил. Страх практически парализовал его. Он стоял и не знал, что делать. Вся кровь отхлынула от его лица, и оно стало белее, чем у покойника. Кто? Единственное, о чем он думал. «Вальбурга, Регулус, Ме, Драка, Кас, у тебя все в порядке?» Заволновались мальчишки. За те три недели, что они знакомы, таких резких смен настроения за своим новым другом они не замечали. А Блэк же стоял и боялся пошевелиться. «Бежать, нужно бежать». И, ничего не сказав мальчишкам, он побежал в дом, к камину, чтобы предупредить Вальбургу, а заодно и проверить, что с ней все в порядке. Но сделать это он не успел. Как только он забежал в Мэннер, его захватила воронка аппараций. «Изведи бедя, Гарри». Лицо Невилла было искажено мукой, а ноги по-прежнему дергались не переставая. «Я видоват, Гарри, я дехотит». «Ладно», — крикнул Поттер. «Попробуй встать, надо уходить отсюда, Дамблдор». Мокрое от пота лицо Невилла вдруг преобразилось. Он смотрел куда-то за спину Гарри. «Что?» — не понял он. «Дамблдор», — повторил парень. Прямо над Поттером и Лонгботтомом, на пороге двери, ведущей в комнату мозгов, в которой чуть не погиб Рон, стоял Альбус Дамблдор. Палочка его была поднята, а лицо побелело от гнева. Дамблдор пронесся по ступеням вниз. Школьный директор уже достиг нижнего яруса каменных сидений, когда ближайшие пожиратели смерти заметили его и крикнули остальным, что он здесь. Один из них пустился бежать, карабкаясь по ступеням напротив. Дамблдор снял его оттуда заклятием без малейших усилий. Только одна пара противников продолжала биться, не обращая внимания ни на что вокруг. На глазах у Гарри и Кастора Сириус увернулся от красного луча, посланного Беллатрисой, и засмеялся над ней. «Ну же, давай, посмотрим, на что ты способна!» — воскликнул он, и его голос раскатился эхом по огромной комнате. Этот голос набатом бил в голове у мальчишки. «Нет, Сириус, пожалуйста, нет!» — дикий отчаянный вопль. Кастор метался по постели и не мог вырваться из своего кошмара. Смерть близких людей снова стала преследовать его по ночам. С того самого дня, как он случайно влез в один темный гримуар, второй красный луч поразил его крестного прямо в грудь. Улыбка еще не сошла с его уст, но глаза расширились от изумления. Кастор видел, как, сам того не заметив, Гарри отпустил Невилла. Как он спрыгнул ступенью ниже, вынимая палочку, а Дамблдор также обернулся к платформе. Казалось, что в этот раз Сириусу понадобилась целая вечность, чтобы упасть. Его тело выгнулось изящной дугой, прежде чем утонуть в рваном занавесе, закрывающем арку. Блэк снова успел увидеть на изможденном, когда-то красивом лице своего крестного отца смесь страха и удивления, и в следующий миг он исчез в глубине древней арки. Занавес сильно колыхнулся, словно от внезапного порыва ветра, и сразу же успокоился опять. Раздался торжествующий клич Беллатрисы Лестриндж. Гарри стоял и ждал, что крестный вот-вот появится с другой стороны арки, что Сириус просто упал, скрывшись за занавесом. Но Кастор знал, что этого не произойдет. Он бежал со всех сил к арке, но его ноги путались в чем-то черном и липком. Будто мозги из той комнаты выбрались и решили на него напасть. «Сириус!» — кричал Гарри. «Сириус!» Кастор барахтался рядом и также кричал. Он не хотел слышать, что будет говорить ему Гарри, Люпин, но слова оборотня, впрочем, как и его собственные, звучали, кажется, сильнее всего, они были даже громче его, Кастора, собственного крика. «Ты ничего не можешь сделать, Гарри, помогите ему, спасите его, он ведь только что был здесь». «Слишком поздно, Гарри, сейчас мы его вытащим». «Ты ничего не можешь сделать, Гарри, ничего, его уже не вернуть, ничего, уже не вернуть, ничего». Эти слова снова больно резали по сердцу, и от них хотелось выть, но он не Гарри, больше нет, это он не мог всего этого исправить, а он, Кастор, сможет. Мощным магическим потоком он разрывает черную слизь и падает в арку вслед за крестным. «Что за аркой? Смерть? Сириус? Нет, за аркой Хогвартс. Я убью тебя, мерзкая девчонка!» — кричит Фенрир Сивый, в ответ на что получает только смех. Кастор стоит в двух метрах от нее, но не может подойти. Стеклянный купол покрывает место сражения его ми и самого опасного оборотня Англии. Он стучит, пытается его разрушить, но не может. «Ты еще смеешь смеяться?» — разозлился оборотень и кинул в нее связку заклинаний, которые Мия легко скинула. Когда Гарри во время битвы бежал по большому залу под мантией, то видел, как Джордж или Джордан повалили на пол Яксли, как Долоха впал от руки Флитвика, как Хагрид швырнул через всю комнату Уолдена Макнира, и тот, врезавшись в противоположную стену, мешком упал на пол. Он видел, как Рон и Невилл сбили с ног какого-то пожирателя, как Аберфорд ударил оглушающим заклятием Руквуда, как Артур и Перси одолели Пиа Толстоватого, а Люциус и Нарцисса Малфой, даже не пытаясь сражаться, бежали сквозь толпу, выкрикивая имя своего сына. Волдеморт сражался одновременно с МакГонагалл, с Лизнартом и Кингсли, а Беллатриса в нескольких шагах от повелителя сражалась с Гермионой, Джинни и Полумной. Но сейчас он, Кастор, и ему не важно, что там происходит у других, ему даже не важен он сам. Они все выживут, родят детей и забудут об этой войне, но не она. Его Мия останется здесь. Он жадно следил за каждым ее движением, попутно пытаясь прорваться на помощь, но не мог. Он видел, как ее рука дрогнула, и один из оборотней сумел напасть. Видел, как Сивый отдал приказ укусить ее. Кастор снова рассмотрел в глазах Мии тот же неподдельный страх, тот же липкий ужас, который он испытывает каждый раз, когда ему приходится переживать смерти своих родных одну за другой. Он стоял и смотрел, как она впервые в жизни произнесла убивающее заклятие. Сначала она убила шестерых оборотней, а потом подняла палочку и направила на себя. «Нет, Мия, нет». Купол разбился только в тот момент, когда последний оборотень пал, но Кастор не мог двинуться с места. Снова эта липкая черная субстанция окутала его всего. Зеленый луч вырвался из палочки даже без слов. Одного желания хватило, чтобы вызвать смертельное заклятие. Когда он попал в Мию, ноги ее подкосились, и она упала к тем, кого только что сама и убила. Нет, Кастор снова видел тела оборотней, а рядом с ними знакомые белоснежные волосы. Сердце его остановилось, и он снова попытался кинуться к сестре, но черная жижа поглотила его, а потом выплюнула на пол уже в другом месте. Кастор Блэк оказался в доме на Гримма 12, в кабинете Гарри Поттера. «Нет, я не хочу это видеть, нет». Кастор метался по кровати и кричал, он никак не мог проснуться. Он уже знал, что это за место и что сейчас произойдет, но от этого становилось только хуже. Вальбурга и Регулус колотили в двери, пытались открыть ее или сломать, но у них ничего не получалось, а Мия хотела проникнуть в комнату через окно. Кричер и Парсмей пытались взломать защиту спальни, но ничего не помогало. Сама магия запечатала вход в комнату. Она не хотела, чтобы кто-то помешал ей делать ее работу, он должен был вскоре все понять сам. «Поттер», — протянул Драко, — «неужели ты не согласишься покинуть свое нагретое местечко, чтобы выйти, наконец, погулять, старик? Тебе уже Драклова туча лет, может, хватит зубрить?» «Блэк», — не менее ядовито ответил Поттер Пивереллу, — «думаешь отвлечь меня от экзамена? Ну уж нет, через неделю у меня гербология, и я уже сравняюсь с тобой. Иди в банк сам, и да, передавай Хиксу привет», — отмахнулся он. «Нет, не уходи, чертов Поттер, иди с ним», — кричал Кастор. Он снова ничего не мог сделать. Купол в несколько метров отделял его от самого себя и от того, кого он сегодня потеряет. «Вот уж язва», — сказал Драко и аппарировал в косую аллею. Кастор с минуту простоял около самого себя, обзывая при этом идиота Поттера, на чем свет стоит, а потом снова провалился в темноту. Вынырнул он на пустыре в Лютном. «Вулнера Санентур», — Поттер Пивереллу выкрикивал заклинания одно за другим и водил палочкой по порезам Блэка. Тот уже практически не стонал, а тихонечко, практически не дыша, лежал в невероятно огромной луже крови. «Анапня, Эпискей, Ферула, Ринервейт, идиот, тупица, Гриффин дурак, это ты виноват». Кастор уже не пытался справиться с этой черной жижей, опутавшей его тело. Он знал, что Драко, его брат, умрет, а он ничего не сможет сделать. Он знал, что это он виноват. Он, Гарри Поттер, самоуверенный придурок, и Джейкоб Хиггс. «Ненавижу тебя, ненавижу, ты должен был пойти с ним». Кастор кричал и кричал, он понимал, что кричит сам на себя, кричит в пустоту, но так было легче. Винить кого-то, пусть даже если этот кто-то ты сам. В реальности тоже слезы текли по его лицу, а сердце колотилось как бешеное, но он больше не кричал, не метался по кровати. Он смирился. Боль от потери близких снова и снова возвращалась уже вторую неделю, но родственники не знали об этом. Обычно он всегда ставил заглушающую руну, она не требовала его непосредственного магического вливания, но без него долго не держалась. Однако сегодня магия не дала ему этого сделать, и он забыл. «Гарри, идиот, это ни к чему не приведет, ты же артефактор, знаешь, что повреждения от некоторых из них невозможно вылечить». Драко умирал, каждое слово давалось ему невероятно тяжело. «Поттер, стань Блэком, не расстраивай тетушку», он усмехнулся, «она не переживет потерю еще одного главы рода». «Нет, Драко, нет». Слезы катились по лицам мальчишки и старика, Кастора и Гарольда, Блэка и Поттера. Уже две недели это были два совершенно разных человека, причем первый еще только начинал жить, а второй так и не появится больше никогда. Но оба сейчас рыдали над телом друга, брата, части своей души. Вулнера Сенентур, Эпискель. Но было уже поздно. Глаза остекленели, а душа покинула бренное тело лорда Блэка. Как только это произошло, Кастор очнулся, леди Вальбурга и Регулус ввалились в комнату через двери, а Мия влетела в окно и упала на Регулуса, чуть не оглушив того метлой. «Кастор, что произошло? Почему ты так кричал?» Взволнованно интересовался его брат, пока матушка и Мия проводили всестороннюю диагностику. «Сангуинист слома», только и сказал Блэк, причем так, чтобы слышать его могла только Вальбурга. Едва услышав эту фразу, леди Блэк отшатнулась и выронила палочку, не успев даже закончить диагностику. Из-за того, что все взоры были направлены на мальчика, этого никто не заметил. «Зачем? Кто посмел провести? Как ты вообще решился на этот жуткий ритуал?» — гневно кричала Вальбурга в голове у Кастора. «Чтобы чувствовать каждого своего родственника вплоть до третьего колена и вовремя прийти на помощь, проведете его вы, завтра». «Решился я, потому что уже две недели каждую ночь вижу смерти родных и, знаете, больше не хочу». Теперь уже кричал Кастор. «Вы, как маг крови, сможете провести этот ритуал, а если откажетесь, я найду нелегального мага, но он может или напортачить, или добавить себя в защитный контур, так что решайтесь. Вы не оставляете мне выбора, мистер Поттер», — сквозь зубы сказала она. «Я Блэк, леди Вальбурга, и пекусь о здоровье Блэков, так как Поттеров, кроме меня, не осталось. И, говоря честно, если бы мой отец или дед провели такой ритуал, то я был бы воспитан живыми родителями и мог бы видеть бабушку с дедушкой. Или Регулус с Рионом были бы живы, и в моем времени вы бы не умерли от тоски и магического истощения, пытаясь спасти сначала одного сына, а потом и другого. Поэтому сейчас я хочу лишь одного, знать, если с моими родными будет что-то не так, и успеть пресечь непоправимое до того, как это произойдет». Спорить с Блэком в таком состоянии не стоило, в его глазах уже был виден бушующий внутри него смертельный огонь, способный разрушить здесь все до основания, так что леди Вальбурга выдохнула и решилась таки на этот ритуал, несмотря на то, что Кастору только исполнилось 7 лет. Сам ритуал прошел прекрасно, и уже к ноябрю Блэк полностью почувствовал связь с каждым своим родственником. Нарцисса и Драко почти всегда чувствовались в Мэннере, Люциус, а он, как крестный, тоже теперь чувствовался как родственник, хотя в нем не было ни капли крови Блэков, Поттеров или Певереллов, находился чаще всего в министерстве или дома, Вальбурга, Регулус и Мия, которая уже 2 года как Шафик Блэк, почти всегда были дома, Андромеда и Нимфодора, помирить которых с Вальбургой Кастор пока не успел, были в Хогвартсе, причем нахождение там второй логично, ведь она училась, но вот что там делала Мёда, непонятно. Дурсли вообще не ощущались, так как эта защита была рассчитана магами для магов, максимум, для сквибов. Петунья же, так уж вышло, что несмотря на то, что родители ее были сквибами, а сестра, волшебницей, уродилась именно маглой. Еще шли чахлые связи со стороны Северного моря, оттуда, где находится Азкабан. Это странно, ведь это место было специально зачаровано, чтобы никакие чары не проходили, оттого Вальбурга и заработала истощение, что пыталась передать силы в Азкабан. К счастью, опробовать эти чары пока не пришлось, и как они отреагируют на появление опасности для рода, непонятно. Примечание к части. 1. Сангуинист слома, зов крови. Глава 9. Тщательно забытые родственнички. Часть 2. Почувствовав рывок аппарации, я попробовал сгруппироваться и настроиться на бой. То, что силы еще использовать было крайне нежелательно, меня не останавливало. Да и кого бы это остановило? Главный минус проведенного нами с Вальбургой ритуала состоял в том, что ты насильно аппарируешь к месту опасности для своих родственников. Кстати, использовать этот ритуал перестали как раз после того, как участились случаи уничтожения глав семей с помощью их более слабых родственников. Тогда ритуал смогли усовершенствовать и добились того, что нескольких членов семьи можно было отрезать от защиты, что, собственно, мы с Вальбургой и сделали с Беллатрисой. Не хватало мне еще в тюрьму попасть, но и это не сильно спасало тех, кого все-таки решали убить. Фантазия у наших предков была просто невероятная. Еще одним минусом, но одновременно и плюсом этого ритуала было то, что при виде того, кто наносит вред роду, откровенно срывало все тормоза и ограничители, причем как ментальные, так и магические. Скажем так, даже слабенький маг с такой стимуляцией одолевал с пяток сильных чистокровных, причем абсолютно любыми средствами, но вот только после этого недели две лечился от последствий сильнейшего магического истощения. Так вот, переместившись, я огляделся и понял, что оказался в Азкабане. Холодный северный ветер продувал со всех щелей, морозный воздух неприятно колол кожу, а капли так и норовили попасть в глаза. Но это еще было не самое страшное. Вокруг всего здания кружили дементоры, отчего здесь не хотелось думать, а хотелось лечь и заснуть навсегда или спрятаться в самый темный угол, пока твари не соизволят убраться. Нет, ну это же надо. Вот как это так? Мало того, что Вальбурга отрезала связь с Белой, накинула пару защитных, да и связь отсюда была ну вообще минимальная, так я все равно оказался здесь. Причем, насколько я понимал, Палочка мне тут не помощник. Во-первых, потому, что у меня ее еще не было, но это не самое главное, ведь я владел беспалочковой магией, причем довольно неплохо, хотя уже 7 лет не тренировался. А вот второй пункт уже проблема. Я аппарировал на нижний этаж, туда, где сидели опаснейшие преступники, из-за чего магия здесь глушилась напрочь. Палочковая или нет, без разницы. Блеск. Я в Азкабане, без магии, мне 8, и у меня нет возможности вернуться, пока я не найду того, из-за кого я здесь, а именно, Беллу, ведь она все-таки тут единственный мой родственник. Но искать, к счастью, или к сожалению, долго не пришлось. Я услышал просто нечеловеческий мужской крик и хохот сумасшедшей женщины. В том, что женщина, Белла, я даже ни на секунду не засомневался. Пока я бежал, то еще обдумывал, что делать, но как только я увидел, что происходило в ее камере, крышу у меня сорвало окончательно. Маг-охранник откровенно заскучал и решил развеять скуку, выместив агрессию на заключенных. Видимо, Белла была уже второй, так как в соседней камере лежал еще один маг, который сейчас практически не дышал. И если мужчину-охранник просто избил до полусмерти, то на Беллу у него явно были другие планы. На осмысление этого ушли остатки и так пошатнувшегося сознания, и я провалился в темноту. Последнее, что я помнил, черный туман, который клубился около меня, впечатанного в стену охранника и удивленные глаза Беллы. «Ну что ты, не бойся, тебя я бить не буду, ты ведь не твой русский дружочек, пожиратель, ты аристократочка, пусть немного подержанная и бешеная, но аристократочка». Охранник хрипло рассмеялся и стал протягивать свои огромные потные лапищи в мою сторону. Я была прикована цепями к стене и не могла пошевелиться, не вызвав при этом очередной приступ боли. Если бы цепи не впивались в кожу иглами каждый раз, как я старалась пошевелить хоть пальцем, было бы легче, а так от моих рук на каменный пол уже текли дорожки крови. Кожа пекла, а от запаха железа уже порядком подташнивала. Или это от потери крови? Голова кружилась, но я понимала, что сейчас произойдет то, чего я так боялась. За те почти 7 лет, что я тут провела, охранники сменялись каждые полгода, но ни разу не было такой мрази. Маглорожденных вообще сюда не брали, в основном тут были полукровки, и они боялись подходить к заключенным, а этот мало того, что подходил, так еще и издевался. Мужчин он избивал до полусмерти, хотя почему до полу, четверо уже были мертвы, а он проработал тут всего неделю, хотя, скорее всего, уже пятеро. Антонина он уж очень хорошо отделал. Ему, похоже, осталось пара часов, если не поможет толковый колдомедик. А вот женщин этот гад лишал чести. Что бы обо мне ни говорили, но мужу я никогда не изменяла. Я его не любила, но не изменяла. Ты, жалкий грязнокровный таракан, не смей прикасаться ко мне. Превозмогая боль, Я оторвал от земли ногу и ударил охранника в пах, единственное место, до которого смогла дотянуться. Тот закричал, как раненое животное. Удар у меня всегда был ого-го, а я, от понимания безысходности своего положения, начал безумно хохотать. Но дальше мне было не до смеха. На пороге камеры оказался мальчишка лет 8-9, чем-то отдаленно похожий на дядю Ориона. Сначала его глаза были серыми, но потом они поменяли свой цвет на ярко-зеленый, как сочная летняя трава, потом стали синими, как два сапфира, а потом вдруг резко почернели, причем на самих зрачках это не закончилось. Они потекли, и уже не было видно белков, только непроглядная тьма. От одного этого взгляда охранника смело в стену с такой силой, что остаться живым у него был один шанс из тысячи. Вокруг тела мальчишки начал клубиться черный туман, который, кажется, проникал наружу через кожу и концентрировался вокруг тела. Взгляд его черных глаз, последнее, что я увидела, прежде чем потерять сознание. Очнулся Кастор в доме на Гримма 12, в своей комнате. «Это что, все был сон?» – подумал он. «Да нет, тогда бы я очнулся у Нотта, а тут я дома». Додумать ему не дал домовик. «Юный хозяин, миссис Блэк просила вам передать, что вас ждут к завтраку», и исчез. Кричер, как всегда, был немногословен. Умывшись, собравшись и полностью одевшись к завтраку, Кастор спустился в столовую. «Доброе утро, леди Вальбурга», – поздоровался Кастор, но ему не ответили. Вальбурга, судя по всему, была безумно зла. «Что-то случилось? Где вы были?» Делая паузу после каждого слова, холодно спросила она, но было видно, что она еле держится, чтобы не взорваться. «Скажите спасибо, что Регулус и Мия уехали на неделю в Испанию и не видели, в каком виде вы прибыли домой, и с Ноктом не разбирались. Вы что, колдовали? Подождать не могли? Снова неделю без сознания. Я ожидал от вас большей сознательности». Сорвалась она таки на крик и, громко хлопнув дверью, удалилась в свои покои. «Энда», только и смог сказать Кастор, понимая, что виноват перед ней и извиняться придется долго.